Глава 27. Катя. Сильные девочки не плачут. В глубине души они могут тонуть в горючих слезах, но внешне останутся спокойными и собранными. Я держалась за это правило почти 5 лет. Не давала себе слабины, даже когда на сердце было паршиво, а в конце тоннеля вместо света виднелась лишь чернота. Меня не сломали ни постоянное унижение, ни запрет видеться с родными, не торжественные похороны Германа, которые люди Миши специально сняли на видео и прислали нам для домашнего просмотра. Я без единой слезинки вытерпела первый секс с мужем. За право растить ребенка без няни, обнимать и целовать сколько хочу и когда захочу, я стиснула зубы и позволила этому подонку исполнить все его эротические фантазии. К утру у меня болела каждая мышца, а желудок выворачивало наизнанку от горьковатого привкуса спермы на губах. И все же я не сломалась. Продолжила верить, что выберусь, искала лазейки к охране и втайне от мужа созванивалась с папой, старалась оберегать Роберта от влияния Миши и лечила душу малышами в детском доме. Я барахталась, как могла, в своем болоте. Однако последние дни... мне не хватает никаких сил. Вчера Мансуров чуть не убил Петра, чтобы сблизить меня с новым партнером, а сегодня он искалечил Вадима. До вчерашнего дня я не думала, что способна переживать за своего тюремщика. В отличие от Петра, Вадим всегда был со мной строг. Он не разрешал нам с Робертом долго играть в парке, следил за каждым моим взглядом и подслушивал каждое слово. Иногда Вадим делал мою жизнь невыносимой. Рядом с ним я ощущала себя каторжницей, с которой ради показухи сняли кандалы. Но утром... на него невозможно было смотреть. Миша выместил на моем охраннике всю злость, какую не смог выпустить на Петре. Пока двое охранников держали Вадима за руки, муж избивал его куском арматуры и орал на весь двор, что так будет с каждым, кто посмеет заступиться за меня или за моего водителя. Избиение стало последней каплей. Не проронив ни слова, я отвезла Роберта в сад. Боясь разрыдаться, молча обняла своего мальчика, а здесь, в детдоме, меня прорывает второй раз за 2 дня. Под гул перфораторов падаю на пол и рыдаю, захлебываясь отчаянием, вою, как белуга, плачу до икоты и трясущихся рук. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу!» — шепчу между всхлипами и раз за разом сбрасываю входящие звонки от Миши. Нет никаких сил терпеть нравоучения мужа. Больно от одной мысли, что услышу его голос. Это какой-то непрекращающийся кошмар. Меня словно вывернули мясом наружу, выпотрошили, а потом заштопали, по-быстрому, как куклу Вуду. «Ненавижу!» — хриплю севшим голосом, сжимая мобильный. И вздрагиваю, когда внезапно распахивается дверь подсобки. «Катя?» В коридоре стоит Аристархов. Он в очередном дорогом костюме и белоснежной рубашке, весь такой идеальный, будто сошел со страницы модного журнала. «Закройте, пожалуйста, дверь!» Кричу на него, вспоминая, чем закончилась такая просьба вчера вечером. «Что случилось?» Глеб протискивается своими широченными плечами в узкий проход и почти полностью загораживает собой свет. «Я попросила выйти!» — ревкую из последних сил. «Что случилось?» — повторяет по слогам Аристархов, опускаясь на корточки рядом со мной. «Ты можешь убраться отсюда, свалить к чертовой матери!» Вжимаясь лопатками в стену, рычу, как злобная маленькая собачонка. Я задал вопрос. Он пытается прикоснуться к моему подбородку. «Нахрен пошел!» — бью его по руке. «Никакого продолжения вчерашнего не будет!» «Катя, ответь!» «Хочешь развлечься? Вали на все 4 стороны!» Слетаю с катушек. «Кто-нибудь обслужит!» «Это Мансуров? Ублюдок сделал тебе больно?» Замечаю, как белеют костяшки на сжатых кулаках ладонях Аристархова. «Ублюдок?» — из груди рвется нервный смешок. «Ты нового друга ублюдком назвал?» Отворачиваюсь, не могу на него смотреть. Он совсем как Миша. Лицемерный лжец, неспособный на честность даже с таким же грязным дельцом, как сам. «Он мне не друг. У нас всего лишь... дело», — с заминкой произносит Аристархов. «Так и займись этим делом!» Цепляясь за стену, я осторожно встаю. Нужно убраться отсюда, умыть лицо холодной водой и приняться за работу. В столовой наверняка уже оврал, да и младшая группа явно заждалась. «Для начала я займусь тобой». Как и вчера, Глеб не спрашивал. Он притягивает меня к себе, будто не замечает сопротивления, как канатами оплетает своими руками, но не целует. Не пытается развернуть задом к себе, не трогает несчастную юбку. «Тише, не плачь, девочка», — просит шепотом, неожиданно мягко и с заботой. «Но почему вы все такие глухие?» Я только успокоилась, а сейчас от этого его беспокойства снова начинаю реветь. «Просишь вас оставить в покое, умоляешь свалить, а вы вечно...» «Катя, я пришел извиниться за слова, которые сказал тебе в доме», — прерывая меня, говорит Аристархов. «Что?» «Поначалу я не понимаю. Я вел себя, как последняя скотина. Глеб смотрит мне в глаза». «На тебя секс так подействовал!» Тяжело сглатываю. «Зря!» «Секс ни при чем. Аристархов с горькой усмешкой гладит меня по щеке. «Тогда что же поменялось?» Тыльной стороной ладони стираю с лица последние слезы. «Я...» Глеб откашливается. «Я считал, что ты такая же, как муж. Это было ошибкой». «А ты, значит, не любишь таких, как Миша?» «Я уже ничего не понимаю. Он новый партнер Мансурова. Еще вчера они вместе пили шампанское за будущий проект и радовались сотрудничеству. Что успело измениться?» «Я обязательно расскажу тебе об этом позже». Мужские пальцы становятся все более ласковыми. Гладят не только щеки, но и шею. Скользят по коже с такой нежностью, что не хочется шевелиться, страшно спугнуть. «Миша хочет тебя подставить». Сама не знаю, зачем выдаю ему свою догадку. Аристархов не заслужил никакой помощи. Несмотря на его слова, он все еще пособник мужа. Однако что-то глубоко в душе требует предупредить. «Эта сделка с больницей, она не то, чем кажется». «Беспокоишься обо мне?» Гад улыбается такой счастливой улыбкой, словно я ему не о предательстве рассказала, а в любви призналась. «Иди ты!» — дергаюсь, пытаясь вырваться. «Я пойду». Мерзавец снова тянет на себя. «Но вернусь». Склоняется к губам и... Нет, не целует. Прикасается ко мне без напора. Бережно, как к иконе.